Сведения, которые она предоставляла Стенвилю, окажутся полезными. Посол вел переговоры в Ватикане и постоянно сталкивался с противодействием бывшего нунция. Папа, озабоченный тем, чтобы вернуть мир во французскую церковь, был к тому же лично привязан к Людовику XV. Он подготовил энциклику, текст которой проработал со Стенвилем, так что тот, дабы лучше в нее вникнуть, был вынужден брать уроки теологии. Это папское решение стало великим свершением маркизы на пути возвращения к религии, поскольку его осуществление, по мнению Стенвиля, чересчур затягивалось. Он потребовал возвращения в Версаль и денежного вознаграждения. «Если бы мне поверили, сударь, — пишет ему маркиза, — уже 2 месяца назад римское дело было бы закончено, и нам не пришлось бы сейчас опасаться досадных последствий смерти кардинала Валенти. Но это страна бездельников. Парламентарии и прилаты невыносимо долго тянут с обсуждением. Господи, лишь бы не случилось ничего плохого». Дурные предчувствия маркизы оказались обоснованными. Когда, казалось, дело уже близилось к концу, и проект энциклики официально поступил в Версаль, архиепископ Кристоф де Бомон словно захотел опередить события и нарушил затишье. 19 сентября 1756 года он опубликовал написанное в своем доме в Конфлане пасторское послание о власти церкви. В этом послании прелат твердо отвергал всякую мысль о примирении. «Соблазн для умов, — писал он, — политические расчеты, непостоянство людских убеждений, благовидный предлог поддержания общественного спокойствия никогда не введут в заблуждение святую супругу Иисуса Христа. Унижение, преследование, пытки и даже сама смерть ее служителей никогда не поколеблют ее мужество». К этим пышущим яростью страницам прилагалось постановление об отлучении от церкви, к которому присоединились 16 епископов. Каникулярная судебная палата вмешалась и запретила всем священникам опубликовывать это послание, а издателям печатать его под страхом тюремного заключения. Госпожа де Помпадур тотчас сообщила обо всем Стенвилю. «Вы узнаете о новом безумстве архиепископа Парижского. Парламент ведет себя не лучше. Каждый хочет господствовать. Королю это словно нравится. Я не думаю, что это продлится долго. В любом случае король поддержит папское послание. Его характер и религиозные основы определят его решимость, возможно, даже слишком большую. При всем том я выполняю нелегкую задачу, стараюсь не потерять хладнокровие, не покончить с собой, творить добро и частично препятствовать злу. Кто бы мог себе представить, что подруга философов однажды станет поборницей католичества?» В том же письме маркиза продолжает воздавать себе должное и упоенно восторгается своей душой. «Проповедь господина посла была бы восхитительна, если бы не основывалась на ложном документе». «Совершенно верно, что если бы я следовала лишь своей любви к свободе и спокойствию, то уже давно была бы далеко от страны, в которой не в чести рабство, когда страсти тебя больше не удерживают. Но я чувствую, что обязана, в знак признательности королю, принести ему в жертву столь дорогую мне свободу. Итак, я остаюсь, и, несмотря на советы мудрости, которые не нравятся вам в определенном смысле, и мои нервы, расшатанные до губительной крайности, я приняла решение приложить все силы, чтобы остановить развитие зла, которое непременно свело бы меня в могилу. Я тружусь изо всех сил, чтобы уменьшить свою чувствительность, и использую все добропорядочные способы, чтобы помешать несчастьям, будоражащим королевство изнутри». Стенвиль был слишком хорошим дипломатом, чтобы не похвалить свою корреспондентку за стойкость. Однако не похоже, чтобы письма госпожи де Помпадур оказали большое влияние в урегулировании вопросов, зависевших от доверия святого отца к послу. В Риме о поведении Кристофа де Бомона судили со строгостью и рассматривали его как неуважительный выпад против короля и даже против папы. Бенедикт XIV взял на себя труд лично написать Людовику XV. «Мы просим, Ваше Величество, по-прежнему с героической сдержанностью относиться к бедному епископу Парижскому и к содеянному им в том замешательстве, в каком он находился, не сделав всех тех размышлений, какие должен был бы сделать, чтобы не изменить слову данному своему государю». Очень довольный папским посланием, Стенвиль воспользовался им, чтобы поторопить окончательную доработку энциклики французскому духовенству. Однако дело не подвигалось так быстро, как было бы желательно ему. 17 октября 1756 года он получил такое письмо от госпожи де Помпадур. «Милостивый государь, я испытываю самое большое нетерпение увидеть, наконец, письмо его святейшества. Я надеюсь, что оно установит мир внутри королевства, а, по правде говоря, уже давно пора закончить эту междоусобную войну». Архиепископа подтолкнули к совершенному им неосторожному шагу буйные епископы, боявшиеся, что он подчинится тому решению, которое пришлет папа, и желавшие настолько запутать дела, чтобы более было невозможно прибегнуть к власти его святейшества. Эти побуждения далеко не небесного происхождения. Напротив, это чистое, самое что ни на есть земное интриганство. Вы, должно быть, чувствуете, что прибытие энциклики всего не уладит, и надо будет посмотреть, каким станет поведение епископов по этому поводу. Если оно будет хорошим, как я надеюсь, вы сможете об этом узнать до конца ноября. Рискнете ли вы подвергнуть опасности слабое здоровье вашей жены, путешествуя в декабре? Послушайтесь голоса осторожности, а не желания вернуться во Францию. Решите прежде всего, является ли ваше присутствие подле святого отца необходимым. Нельзя, чтобы вас могли упрекнуть в том, что вы не закончили самого важного в мире дела после стольких трудов и хлопот, и столь очевидного успеха из-за 3 лишних месяцев скуки. Я, конечно, злю вас сейчас, но взываю к вашему хладнокровию. Оно вам скажет, что я права во имя вашей личной славы, ради блага нашего дела и по миллиону других причин, которые долго перечислять. Тем лучше, если папа просил короля в своем прекрасном письме не наказывать архиепископа. Это лишнее доказательство того, что он заслуживает наказания. Король твердо намерен прекратить все это брожение, установив порядок. Господь да утвердит его в всех благих решениях. Он должен быть государем по справедливости. Вот мой приговор. За неделю до того, как он получил это письмо, Стенвиль передал 2 письма от папы. Одно, касавшееся архиепископа, давало королю полное удовлетворение. Другое, которое посол счел не столь важным, заставило маркизу написать ему такую записку. «Меня очень рассердило, что святой отец написал королю о создании католической лиги. Хуже всего то, что он, видимо, написал тоже и всем остальным государям. Куда девалась его мудрость, и как мог он позабыть о 30-летней войне?» Примечание. 30-летняя война. 1618-1648 годы. Была порождением религиозных расприй XVI века и велась Габсбургским блоком, католиками, против протестантов, антигабсбургская коалиция. Конец примечания. Заставьте его о ней прочесть, если он о ней запамятовал. Тогда он поймет, что то, что он предлагает, самый верный способ разжечь пожар в Европе. Подобные письма, в которых излагаются политические взгляды, явно превосходящие познания маркизы по этому вопросу, словно были написаны под диктовку Машо и Берни. Другие, более непосредственные, верно были сочинены маркизой самостоятельно. «Его Величество не подозревает вас в желании оставить службу. Прошу вас, прекратите свои мелкие жалобы по этому поводу и подумайте о том, что в армии вы бы служили весьма хорошо, но со многими наравне, а ваши услуги в Риме несравненны. Так что вам, господин посол, не грозит чин солдата, а еще менее место в моем госпитале в Креси. Долгожданная миротворческая энциклика прибыла в Версаль 27 октября 1756 года. Людовик XV опубликовал ее согласно существующим правилам, то есть каждому архиепископу и епископу было послано по экземпляру энциклики вместе с письмом короля, приглашающим заинтересованных лиц руководствоваться в своем поведении правилами, установленными его святейшеством, но тем не менее подождать с опубликованием этого документа до поступления соответствующих патентных грамот. Кое-кто из прелатов еще колебался, однако все они склонились перед высшей властью. Трудности возникли из-за поведения парламентариев, восставших против вмешательства Рима в национальные дела. Пока палач сжигал послание архиепископа, парламенты Руана и Парижа уничтожали энциклику как противоречащую свободам Галиканской церкви и запрещали епископам предавать ее гласности. Чтобы покончить с этим, маркиза подстрекала к применению силы, и Машо подбадривал ее, подготавливая эдикты и заявления, которые надлежало утвердить в парламенте королю. 13 декабря 1756 года король отправился во дворец правосудия и настоял на их утверждении, произнеся такие твердые слова: «Господа, вы выслушали мою волю. Я заставлю подчиниться моей власти всех тех своих подданных, которые хотели бы от этого уклониться». После этой речи большая часть парламентариев направила прошение об отставке, а король написал папе, заверив его в своей королевской признательности и твердости, с какой он будет следить, вместе со святым отцом, за сохранением религиозного мира. Людовик XV, у которого было полно прочих забот, связанных с внешней политикой, как никто другой, желал мира внутри страны. И та работа, что Стенвиль проделал в Риме, высоко вознесла его в глазах короля, который вскоре осыплет его милостями. Госпожа де Помпадур была убеждена, что все заслуги в урегулировании этого вопроса принадлежат ей, что, возможно, было чересчур, но нельзя не признать, что она постоянно подстегивала Стенвиля. Затем она сообщала ему о последствиях его деятельности во Франции, и в ее письмах содержится настоящая кредо. 13 декабря 1756 года она писала: «Мне не выразить словами, до какой степени меня интересует здоровье святого отца. Вам легко будет об этом судить по известной вам моей приверженности государству и религии. Король сегодня заседал в парламенте. Он внес мудрейшие и строжайшие законы. Папа наверняка останется ими доволен. Вы достаточно меня знаете, чтобы быть уверенным в том, что я употреблю все свои силы на исполнение воли короля. Потребуется мужество, у меня его более чем требуется. Выдержало бы только мое хилое тело». Очевидно, что госпожа де Помпадур рассчитывала на то, что церковь будет ей благодарна за участие в улаживании религиозных вопросов. Она строила иллюзии по этому поводу, и разочарование, которое ей предстояло испытать, наверняка подействовало на ее намерение возврата к набожности. Она решит, что ей плохо отплатили за те уступки, на которые она пошла для сохранения своей личной чести. Проход, по которому король спускался в маленький кабинет, отделанный красным лаком, был нарочито замурован. Маркиза явно пыталась вести более замкнутую жизнь. Теперь она лишь изредка присутствовала на спектаклях и увеселениях. Однако ее присутствие на малых ужинах и блеск ее туалетов заставляли думать, что она еще не отреклась от мира. В дневнике герцога де Круи содержится рассказ, относящийся к этому поворотному периоду. Поскольку госпожа де Помпадур, должно быть, поговорила с королем о том, чтобы пригласить меня на ужин без охоты, потребовалось два маленьких столика. Подобралась ужасная компания и много охотников. Меня позвали, и нас оказалось за ужином 33 человека. Я заметил, что маркиза была, как обычно, подле короля, разряженная в пух и прах, и, как обычно, весьма весела. Внешне не было заметно никаких перемен, кроме того, что была суббота, и она постилась. Ужинали в новой столовой на том же этаже, что и апартаменты короля. Мы находились в его последнем кабинете, расположенном в конце небольшой галереи напротив задней комнаты, дверь в которую была раскрыта, так что было видно его письменный стол и все его справочники и каталоги по всем сословиям, чинам и должностям. Все заполнено книгами и приборами, среди которых красивые маятниковые часы, работы Кафиери. Там еще были прекрасные цветы. Хотелось бы мне порыться во всем этом несколько часов. Мои познания о кустарниках, мое нынешнее увлечение сослужили мне добрую службу. О них заговорили, и я с великою свободою шутливо поболтал с маркизой. Она по-прежнему охотно принимала. «Однажды во вторник, — продолжает Круи, — в единственный день, когда она показывалась на люди, я отправился к маркизе после приема послов. Я застал ее за пяльцами, сменившими туалетный столик. Впрочем, на ней были бриллианты, и она была еще весьма привлекательна и полна. Она казалась веселой и по обыкновению много шутила. Такого рода жизнь явно не способствовала тому, чтобы внушить маркизе страсть к героическому самопожертвованию. Однако церковь упорно требовала от нее удаления от двора для подтверждения ее обращения к вере. Она слишком хорошо знала короля и его короткую память об отсутствующих, чтобы пойти на подобный риск ради столь маловероятного вечного спасения. Отец де Сасси довольно быстро раскусил подлинную сущность госпожи де Помпадур. Конечно, она соглашалась ходить в церковь, читать молитвы, делать пожертвования, но отказывалась потерять свое положение при дворе и искупить давнее грехопадение. Поэтому иезуит, понимая, что не добьется того, что он считал необходимым, тайно отказался от своей миссии. Маркиза не захотела понять сдержанности священника и написала новому папе Клименту XIII. «Падре велел переделать лестницу, ведущую в мои апартаменты, и король входит туда теперь лишь через смежную комнату. Он предписал мне правила поведения, которым я следовала неукоснительно. Эта перемена наделала много шума при дворе и в городе. За дело взялись интриганы всякого рода, отец де Сасси оказался ими окружен и сказал мне, что будет отказывать мне в святом причастии, пока я пребываю при дворе. Я перечислила ему все те обязательства, которые он заставил меня взять на себя, и указала на отличия, внесенные интригой в его взгляд на вещи. В конце концов он сказал мне, что над духовником покойного короля довольно посмеялись, когда граф Тулузский появился на свет, а он не хочет, чтобы с ним случилось подобное. Я не нашлась, что возразить на этот счет, и, исчерпав все средства, подсказанные мне желанием исполнить свой долг, которые казались мне способными убедить его прислушиваться только к голосу духа, а не интриги, я более его не видала. Интересно, что папа подумал об этом письме, и понял ли он недовольство госпожи де Помпадур, уязвленной тем, что чистота ее новой личной жизни была поставлена под сомнение. Она не простила отцу де Сасси его неуступчивости и затаила на иезуитов обиду, выразившуюся в запрещении ордена в 1762 году. Тем не менее, не отказываясь от надежды уладить свою жизнь так, как она намеревалась, она попросила назначить ей другого духовника. Она не побоялась написать об этом папе. Несмотря на стойкое терпение, которое я проявляла полтора года с отцом де Сасси, мое положение не прекращало разрывать мне сердце. Я поговорила об этом с честным человеком, которому доверяла, и он изыскал способы положить этому конец. Один аббат из числа его друзей, настолько же ученый, как и умный, рассказал о моем положении человеку, способному, как и он, верно судить о нем. Они оба подумали, что мое поведение не заслуживало тех страданий, которые меня заставляли испытывать. поэтому мой духовник после довольно долгого испытательного срока положил конец этой несправедливости, позволив мне причаститься святых даров. И хотя меня немного тяготеет тайна, которую я должна хранить, чтобы не подвергать моего исповедника очернительству, для моей души это все же великое утешение. Неизвестно и то, что папа подумал об этом исходе дела. Маркиза не упомянула о том, что нового духовника ей предоставил лейтенант полиции Берие. Такое положение не всеми было одобрено, и даже ее друг Берни нашел, что было чрезмерной снисходительностью причастить ее святых даров без искупления греха. Она поделилась своими мыслями о происходящем с будущим кардиналом, который написал как раз то, что, по его мнению, надлежало думать об обращении госпожи де Помпадур. Однажды она рассказала мне об этой благочестивой интриге, извиняясь за то, что скрыла ее от меня. Я имел смелость сказать ей, что сия комедия никого не ввела в заблуждение, и что она прославит лживой и двуличной, что не затрагивающая сердце набожность в конце концов ей наскучит, что она выставит себя на посмешище, выказывая себя набожной, а еще больше, если перестанет ею казаться от скуки. Мое предсказание ей не понравилось, однако оно осуществилось слово в слово после возвращения герцога де Шуазеля. Оставшись безразличной к религии, маркиза сочла бесполезным продолжать попытки приобщиться к религиозности, не поддерживающей больше мирской интерес. Эта последняя перемена была менее ощутима и менее заметна, чем якобы обращение, ограничившееся заколачиванием лестницы в Версале. Удивительно в этом деле упорство, проявленное маркизой для разрешения религиозного вопроса во Франции, тогда как она была занята другими проблемами, которые история считает более важными, поскольку госпожа де Помпадур сыграла первостепенную роль в смене внешних противников и союзников Франции, в том дипломатическом перевороте, за которым закрепилось название «крушение союзов».